Заключение. Возвратясь домой, друзья нашли письмо от Атоса, который назначал им свидание на следующее утро в гостинице «Гран Шарлемань». Оба легли спать рано, но ни тот, ни другой не могли заснуть. Когда достигаешь цели всех своих желаний, радость прогоняет сон, по крайней мере, в первую ночь. На другое утро в назначенный час оба явились к Атосу. Они нашли графа и Арамиса в дорожной одежде. «Ба!» — сказал Портос. «Так мы все уезжаем? Ведь и я сегодня утром уложил все мои вещи». «Да», — отвечал Арамис, — «нечего делать в Париже теперь, раз фронта больше нет. Герцогиня де Лонгвиль пригласила меня на несколько дней в Нормандию и поручила мне, пока здесь будут крестить ее сына, ехать в Руан и приготовить там для нее квартиру. Исполню ее поручение, и если не случится чего-нибудь нового, запрусь по-прежнему в своем монастыре в Нуази». «А я, — сказал Атос, — уезжаю в Брежелон. Вы знаете, Д'Артаньян, я теперь стал только добрым и честным сельским жителем. У бедного Рауля ничего нет, кроме моего состояния. А потому я обязан беречь мое имение, ведь я, так сказать, не более чем управитель. А с Раулем как вы распорядитесь? Оставляю вам его, друг мой. Начинается война во Фландрии. Возьмите его туда с собой. Боюсь, житье в Блуа может быть опасно его молодой голове. Возьмите его с собой и научите его быть таким храбрым и благородным, как вы сами». «Так я расстанусь с вами, Атос, — сказал Д'Артаньян. — Но у меня, по крайней мере, останется милый Рауль. И хоть он ребенок, вся душа ваша перешла в него. И потому я буду думать, что вы со мной, любезный Атос, что вы при мне и поддерживаете меня». Друзья обнялись со слезами на глазах. Потом расстались, не зная, свидятся ли когда-нибудь. Д'Артаньян вернулся на улицу Тиктон вместе с Портосом, который все еще казался задумчивым и старался вспомнить, как звали нищего, убитого им. Дойдя до своей гостиницы, они увидели, что дорожные экипажи барона готовы, и Мушкетон уже сидит на лошади. «Послушайте, Д'Артаньян, — сказал Портос, — расстаньтесь со шпагой и поезжайте со мной в Пьерфон, Брасье или в Дювалон. Мы состаримся вместе, разговаривая о наших походах». «Нет-нет, — отвечал Д'Артаньян, — черт возьми, начинается война, и я хочу в ней участвовать. Надеюсь выслужить что-нибудь». «Чем же вы надеетесь быть?» «Маршалом Франции». «Ага», — пробормотал Портос, поглядывая на Д'Артаньяна, к гасконскому хвостовству которого он никак не мог совершенно привыкнуть. «Поедем со мной, Портос», — сказал Д'Артаньян. «Я доставлю вам звание герцога». «Благодарю», — отвечал Портос. «Может, он не хочет воевать. Кроме того, у меня в замке приготовили мне торжественный прием, от которого все соседи мои лопнут с досады». «На это мне нечего отвечать», — сказал Д'Артаньян, знавший тщеславие нового барона. «Так до свидания, друг мой». «До свидания, любезный капитан. Вы знаете, если вам вздумается видеть меня, вы всегда приятный гость в моих баронских владениях». «Возвратясь из похода, приеду к вам». «Все готово, господин барон», — сказал Мушкетон. Друзья расстались, пожав один другому руку. Д'Артаньян стоял в дверях и печальными глазами следил за удалявшимся Портосом. Шагов через 20 Портос остановился, ударил себя по лбу и вернулся. «Вспомнил!» — сказал он. «Что такое?» — спросил Д'Артаньян. «Знаю, кто этот нищий, которого я убил». «Кто же?» «Это каналья Бонасье!» Портос от радости, что освободился от заботы, вернулся к Мушкетону, и скоро оба скрылись за углом улицы. Д'Артаньян простоял с минуту неподвижно, в раздумье. Потом, повернувшись, он увидел хорошенькую Мадлен, которая, оробев от нового повышения в чине Д'Артаньяна, печально стояла в дверях. «Мадлен, — сказал гасконец, — я занимаю номер на первом этаже. Теперь я должен жить хорошо, потому что я начальник мушкетеров. Но все-таки оставьте за мной мою комнатку на пятом этаже. Ведь неизвестно, что может случиться». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читал Андрей Кузнецов.